Амулет Амгерда сделал очень и очень искусный маг. Я, кажется, разобралась, как работала эта штука. Она блокировала привычные слои магии, с которыми работали светлые и темные. Но при виде Исао, замахнувшегося на Гунрун, внутри всколыхнулись детские полузабытые воспоминания. В них было что-то связанное с мужчиной, который тоже бил женщину. И эти образы, странные, размытые лица, увлекли меня на самое дно, в глухую темень, где обитала тяжелая, ленивая, черная магия, подвластная моим желаниям, безразличная к действию защитного амулета Амгерда. Плевать она хотела на искусника-мага. Я уже сталкивалась с подобной магией, чем немало озадачила Сивису, и знала, что она дает слишком много, но и не меньше забирает в ответ. В момент, когда Исао ударил свою мать, темный поток вырвался из моих рук, отбросил в сторону Амгерда, прошелся по столу, поднимая в воздух блюда, горшки, вертела. Упали и заново вспыхнули свечи. Закричали испуганные слуги. Завыла, запричитала на языке янгархов Гунрун. «Огонь! Очистительный огонь, чтобы больше не видеть подобного!» Один из слуг все же кинулся ко мне, но получил горшком по голове. Охнув, упал. Затем, поднимаясь, принялся обтирать с лица горячую липкую смесь. Амгерд увернулся от просвистевшей рядом с головой миски с пирожками, которая врезалась в Исао. Я же вцепилась в книгу, словно она была моим единственным спасением. Знаю, дядя Никлас не одобрил бы, но... «Свинья!» — крикнула Исао. «Какая же ты свинья! Кареш Шамех!» У меня была хорошая наставница после смерти магини Сивисы. «Сын!» — раздался встревоженный голос Амгерда. «Исао! Он тебе уже не помощник!» Закашляла, почувствовав накатившую тошноту. Низшая магия истощала, забирая все силы без остатка. «Хрю! Хрю!» Послышался обиженный поросячий визг, заставивший Амгерда обернуться. Я знала, что он увидит. Посреди разгромленного зала, с сорванными гобеленами, остатками еды на полу, жирными следами на обитых деревом стенах, с занявшейся скатертью и горевшими документами. Боги, мне уже не спасти ни письма отца, ни моего паспорта, ни подорожных документов. На четвереньках стоял его сын. Нет, он не превратился в свинью. Я подселила к нему духа, животную сущность, того, кем он, по сути, являлся. Ненадолго. Человеческая ипостась скоро возьмет верх, выкинет пришельца. Но парень запомнит эту науку навсегда. «Ах ты!» — воскликнул ростовщик. Дальше грязное, нехорошее слово. Амгерд схватил блюдо с костями, швырнул в мою сторону. Я едва успела увернуться, но тут получила вторым блюдом по голове. Выдохнула от боли. «Что медлите, придурки? Ну же, хватайте!» Хватать было некому. Исао, хрюкая, ползал среди каши и пирогов. Один из слуг, видимо, впечатленным произошедшим, пятился к выходу, решив со мной не связываться. Второй, получивший горшком по голове, как ни старался, не мог подняться на ноги. «Все приходится делать самому!» Амгерд наступал. «Знаешь, магичка, а я ведь не хотел убивать тебя. Но после того, что ты натворила, так будет правильнее!» Ударила магией по ростовщику, но волна, с трудом собранная, обошла его стороной. Пронеслась по залу, опрокинула сундук около стены, подняла с полу россыпь пирожков, посыпавшихся на Исао, заставив того обиженно завизжать. Блюдо с дичью полетело в мою сторону, но я не зевала. Выставила блок, отбила. Амгерд кинул еще одно. О, боги! Увернувшись, ринулась к окну. Но тут ростовщик прыгнул, проворно схватил меня за подол. Дернул на себя. За это получил книгой по лицу. Хороший удар, сильный. Рассекла окованным краем ему кожу на скуле. Второй удар не прошел. Он поймал книгу, вырвал ее из рук, отшвырнул в сторону. Навалился, придавив, прижимая к полу. Схватил за волосы, ударил головой о половицу. Я выдохнула, почувствовав оглушающую боль в затылке. Затем мужчина попытался ударить меня кулаком. Попал в скулу, потому что успела увернуться. Тут Амгерд потянулся к шее. «Сдохнешь!» — пообещал он мне. Затушить не успел. Новый приступ тьмы исчерпал последние силы. Выпил меня до дна. Но в воздух поднялась, закружила мебель. Лавки, кресла. Резной тяжелый сундук просвистел над головой Амгерда, вынудив его ослабить хватку и наклониться. «Тварь!» — заорал на меня. Задыхаясь, вновь направила сундук на ростовщика, вернее, заставила зависнуть в воздухе, после чего с силой обрушила на Амгерда. Приложив ростовщика по голове, сундук с громким стуком покатился по комнате. Хватка ослабла, и я смогла вдохнуть. Как же хорошо опять дышать! Воздух со свистом врывался в легкие, пока... Первыми исчезли звуки. Правда, ненадолго. Затем магия, вся, без остатка. Словно ее высосала непонятная третья сила. В полыхающий дьявольским огнем хаос зала ворвались трое. В черной форме, с красными повязками на руках. Я увидела россыпь звезд на погонах одного из них. Попыталась столкнуть себя оглушенного ростовщика. Исао, повизгивая, ползал по пирожкам, костям и каше. «Магический патруль!» — представился один из вошедших. «Прекратить любые магические действия!» — приказал второй. Сын ростовщика хрюкнул, затем резво пополз в сторону, путаясь в красном длинном плаще. Темноволосый, с усталым осунувшимся лицом маг уставился на меня, безошибочно определив источник разрушения. «Что здесь происходит?» «Хотела объяснить, что ростовщик Амгерд Сид присвоил деньги моего отца и пытался меня убить». Не смогла. Тьма, на самое дно которой падала два раза за вечер, опустошила без остатка. Да так, что я почему-то потеряла сознание.